Мученику Трифону. Святому Трифону, которому Бог даровал с юных лет благодать исцеления болезней, изгнания бесов, помощи в житейских делах, молятся и о счастье брака. Молитва. О святые мученичи Христов Трифоне, скорый помощниче и всем к Тебе прибегающим и молящимся пред святым Твоим образом скоропослушный предстателю. Услыши ныне и на всякий час моления нас, недостойных рабов Твоих, почитающих святую память Твою во всечестнем храме сем, и предстательствуй о нас пред Господем на всяком месте. Ты, Бо угодниче Христов, в великих чудесех воссиявый, источай ей цельбы притекающим к Тебе с верою, и сущая в скорбях человеке, заступай, сам обещался еси прежде исхода твоего от жития сего тленного, молитеся заны ко Господу, и испросил еси у него дар сей, аще кто в какой-либо нужде, печали и болезни душевней или телесней, призывать и начнет святое имя твое, той да избавлен будет от всякого прилога злага. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде от дьявола мучему исцелил еси. Сице и нас от лютых его козней сохрани во вся дни живота нашего. Наипаче же в день последнего нашего издыхания предстательствуй о нас. Буди нам тогда помощник и скорый прогонитель лукавых духов и к царствию небесному предводитель. И иди же ты ныне предстоишь из лики святых у престола Божия. Моли Господа, да сподобит и нас, причастники быть и пресносущного веселья и радости. Да с тобою купно прославляем Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа вовеки. Аминь.